Одинокого все покидают, что все от меня отступаются. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очнулся у заставы. Вмиг мне стало весело. Я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только, что какое-то бремя спадает с души моей. Я пришел назад в город очень поздно и уже пробил 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала. В сторонке, прислонившись к перилам, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание. Странно, подумал я. Верно, она о чем-нибудь очень задумалась. И вдруг мне послышалось глухое рыдание. Да, да, я не обманулся. Девушка плакала. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута, я воротился и шагнул к ней. Но покамест я приискивал слово, чтобы обратиться к ней. Девушка очнулась, оглянулась, похватилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке. Солидных лет, но нельзя сказать, чтобы солидной походки. Он шел, пошатываясь, и осторожно опирался об стенку.